Глава четвертая. Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, Казахская АССР, декабрь 1947 года. В бараке пахло испражнениями, гнилью и хлоркой. Однако к этому запаху хрящ уже привык, поэтому его эти запахи особо не тревожили. Его, как и всех прочих арестантов седьмого барака, где в большинстве своем отбывали срок заключенные, составляющие так называемую «черную масть», волновало сейчас совсем другое. Полчаса назад или около того в казенное помещение вошел Стрекотун, сухопарый и прыщавый арестант из Куйбышева, и сообщил, что вечерний этап, о котором в последнее время все только и говорили, прибыл два часа назад. «Что насчет Баркаса? Он с ними?» — сухим гнусавым голосом поинтересовался Метелица, мордатый заключенный из Оренбурга, бывший некогда смотрящим в Печорском ИТЛ. Стрекотун пожал плечами. «Точно неизвестно, но я слышал, как один из вертухаев с ухмылочкой скалился и говорил своему соседу что-то типа «Ну все, теперь начнется». Так что смекайте, что почем». Василий Толмачев, он же Вася Баркас, в годы войны служил боцманом на торпедных катерах Черноморского флота. В 43-м был комиссован по ранению, вернулся в родную Тверь и устроился работать кладовщиком на местную продуктовую базу. Спустя полгода в порыве ревности зарубил топором любовницу и вступившегося за нее соседа, за что получил 10 лет лагерей. Первые два года Баркас отбывал срок под Норильском, где и встретился с несколькими своими соотечественниками, бывшими фронтовиками, согласившимися сотрудничать с администрацией зоны и ведущими кровавую войну с законными ворами. Присоединившись к «красной масти», или как их иначе называли, автоматчикам, Вася Баркас поспособствовал раскоронованию нескольких местных авторитетов, после чего после убийства прежнего лидера возглавил команду единомышленников и был отправлен руководством в своеобразное турне по разным зонам для наведения жути на так называемых «честных арестантов». В тюремных кругах автоматчиков, в первую очередь среди блатных, все чаще и чаще стали именовать «суками». Витя Баркас был одним из самых значимых. В Карлаге это знали. Изрядно осмелевшие и распоясавшиеся воры и их приспешники обрели за последнее время нешуточную власть в местах лишения свободы и стали представлять реальную угрозу. Нужно было что-то делать, и это было сделано. С тех пор в лагерях создавались так называемые «трюмиловки» — группы физически крепких и безбашенных заключенных, как правило, из бывших бойцов Красной Армии, не признающих воровской закон. Задачей этих самых групп была расправа с законными и низложение их любыми доступными способами. Одну из этих самых «трюмиловок» и возглавил Вася Баркас. Баркасовцы с молчаливого согласия лагерного начальства ездили по зонам и трюмили криминальный элемент самыми жесткими способами. Примечание: трюмить — опустить, унизить, изначально бросить в трюм, то есть опустить ниже ватерлинии. До сей поры Вася неплохо справлялся с порученным ему делом, и это не могло не тревожить черномастную верхушку Карлага, где негласно верховодил вор в законе Миша Анжуец. После того, как Стрекотун объявил столь неприятную новость всем сидельцам седьмого барака, Метелица тут же подошел к Анжуйцу, тот что-то шепнул здоровяку на ухо. Бывалый вор склонил голову на бок, он всегда так делал, чтобы лучше слышать. Метелица выслушал Анжуйца, молча кивнул и вернулся на свое место. Стрекотун тоже просеменил вдоль нар и, прыгнув на свой топчан, с тревогой посмотрел на Анжуйца. Все обитатели барака затаили дыхание. Анжуец казался спокойным, однако все понимали, Миша, возможно, уже чувствует, что вполне себе вероятно, скоро окажется на небесах. Сулимчик, Метелица, Арчил и Птаха тоже держались бодрячком. Хрящ тоже расправил плечи, однако, кинув взгляд на свои руки, поежился, потому что пальцы его не слушались и тряслись. С тех пор, как попал сюда, он не без труда завоевал для себя не особо почетное, но и не самое худшее место среди арестантов. Он стал одним из шестерок Метелицы, что давало ему до сей поры хоть какое-то чувство защищенности. Ведь Метелица считался правой рукой самого Миши Анжуйца. О самом Мише ходили разные слухи. Общая же суть сводилась примерно к следующему. Родившийся еще в прошлом столетии Мишель Вилар был уроженцем города Руан, сын пекаря и базарной торговки, еле-еле сводивших концы с концами, Мишель в 13-летнем возрасте сбежал из отчего дома и отправился в Париж. В те годы столица Франции буквально кишела жуликами, проходимцами и прочим нечестивым сбродом. Вскоре будущий российский авторитет познакомился с местной криминальной элитой и стал промышлять карманными кражами, вступив в шайку весьма известной в то время мадам Лилу. Рассказывали, что в подчинении этой пожилой мадам, помимо дюжины профессиональных карманников, ловко обчищающих карманы беспечных парижских буржуа, имелись также пятеро громил, способных по ее приказу пустить в ход не только кулаки, но и ножи. Кроме того, мадам Лилу содержала небольшой притон, в котором неустанно трудились четыре доступные девицы, младшей из которых было 13, а старшей — 56. Спустя несколько лет после того, как один из молоденьких любовников мадам Лилу вонзил ей промеж ребер нож и сбежал, прихватив при этом большую часть ее накоплений, Мишель Виллар сколотил собственную банду. В 14 году, когда началась Первая мировая война, в стране многое переменилось. Местные представители закона уже не были способны должным образом обеспечивать правопорядок на улицах столицы. Именно поэтому местные жандармы при попустительстве властей устроили настоящую травлю всех представителей преступного мира французской столицы. Полицаи и оказывающие им помощь жандармы порой просто отстреливали всех столичных жуликов, не особо утруждая себя процессуальными проволочками. После того, как при попытке ограбить почтовую машину шайку Мишеля накрыла полиция и перещелкала его дружков как куропаток, молодой атаман решил покинуть страну. Он добрался морем до Портсмута, затем уплыл в Данию, после чего добрался до Санкт-Петербурга. Прибыв в Россию-матушку, наш беглец от правосудия тут же принялся за старое. Он связался с местными бандитами и стал называться анжуйцем. Вскоре Миша сел за групповое ограбление квартиры одного крупного чиновника и получил свой первый срок еще при старом режиме. Спустя 5 лет анжуец вышел, но вскоре снова сел на долгий срок. Побывав в заключении, Миша проявил себя настоящим стоиком. Он усвоил местные тюремные правила и неукоснительно соблюдал воровской закон. В 35-м во время очередной отсидки Миша анжуец был коронован. Следующий день прошел на удивление спокойно. Заключенных вывели на прогулку, потом вернули в бараки. После этого в 7-й принесли чечевичную похлебку и серые лепешки. На раздаче один из баландеров, тощий арестант по прозвищу Черпак, шепнул метелице, что Васю Баркаса и его команду еще вчера определили в соседний 5-й барак. Примечание. Баландер — раздатчик пищи на зоне. Спустя примерно полчаса смотрящего 5-го старого вора Веху и троих его подручных вынесли из барака на носилках и отправили в лазарет. Черпак как-то умудрился встретиться с лагерным Лепилой, Семой Хайманом. Примечание. Лепила — врач. Сема, такой же зэк, как и прочие, рассказал, что осмотрел всех пострадавших авторитетов. У двоих были сломаны ребра, третьему выбили правый глаз и отбили мошонку. Самого же Веху избили так, что он до сих пор не пришел в себя. Хайман лишь разводил руками и подытожил, что Веха и как минимум один из его подручных скорее всего, не доживут до завтрашнего утра. После утреннего приема пищи те немногие из арестантов 7-го барака, кто не придерживался понятий, были отправлены на работы. Все прочие до самого вечера сидели и гадали, что же будет дальше. Вечером, когда зажглись первые фонари и работяги вернулись с работ, всех обитателей барака выстроили на лагерном плацу. Началась перекличка. Хрящ стоял в первом ряду, по его спине тек пот. Анжуец, метелица и близкие к ним авторитетные зэки стояли в задних рядах и изо всех сил старались не подавать виду, что им страшно. Светили прожектора, лаяли псы, где-то со стороны оперчасти доносилась музыка. Когда больше трети выстроившихся в ряды обитателей 7-го барака выкрикнули свои имена, двери 5-го открылись, и из него вышли 9 облаченных в тюремные робы заключенных и сгрудились возле стоявшей по соседству бытовки. Хрящ, дрожа всем телом, глазел на этих новых зэков и неустанно гадал, кто же из них Баркас. Метелица, глядя на прибывших с последним этапом, скрипел зубами, стрекотун щелкал пальцами, закусив губу. Все прочие тоже не могли сдержать своего страха. Только анжуец, словно египетский сфинкс, оставался холодным и невозмутимым. Когда из пятого вышел десятый зэк и подошел к остальным, Хрящ в очередной раз напрягся. Среднего роста, довольно жилистый и крепкий, этот вновь прибывший в лагерь арестант явно отличался от прочих. Орлиный крючковатый нос, густые брови и пронзительные, скорее даже безумные, глаза. Одет он был в черный суконный бушлат, перетянутый солдатским ремнем, ватные стеганые штаны и обут в довольно приличного вида яловые сапоги. Мужчина был без шапки, что позволило всем увидеть, что он абсолютно лыс. От этого арестанта, несмотря на его довольно скромные габариты, веяло неудержимой силой и смертельной опасностью. Хрящ в очередной раз почувствовал, как между лопатками течет холодная капля. Когда лысый заговорил с одним из стоящих возле пятого детиной в суконной шапке бадейки, тот тут же услужливо закивал. Остальные новички тоже сгрудились в кучу. То, как прибывшие с последним этапом зэки слушали лысого, развеяло последнее сомнение. Хрящ понял, что это и есть Баркас. Когда молодой лейтенантик, проводящий перекличку, назвал его фамилию, Хрящ замешкался и лишь по прошествии нескольких секунд крикнул «Здесь!». Лейтенант обругал его и продолжил. Спустя еще некоторое время Хрящ услышал, как анжуец, стоящий неподалеку, спросил у метелицы. «Баркаса я узнал, здоровый. Лях, а остальных не знаю. Тот, что справа от Баркаса, это Мурлыка». «Тот, что в папахе?» — уточнил анжуец. «Он. Был честный вор, но скурвился, сука. Тот, что в надвинутой кепке — Колган. Остальных не знаю. Вон тот, что сапоги поправляет — Витя Валет. Бородатый бабай, вроде бы бывший ротный старшина. Остальных тоже не знаю». Вмешался в беседу стоявший рядом с метелицей молодой налетчик из Питера Птаха. «Что за них сказать можешь?» — процедил сквозь зубы анжуец. «А чего про них говорить? Суки позорные! До дела дойдет, никого не пощадят». В этот момент перекличка закончилась, и заключенных седьмого загнали в барак. Спустя примерно полчаса седьмой снова выгнали на мороз, и начался шмон. Два десятка солдат лагерной охраны окружили выстроившихся в ряды зэков и велели им раздеться до исподнего. Потом всех обыскали, а одежду прощупали на предмет запрещенных вещей и оружия. Стрекотуна и ростовского вора Каркушу, у которых нашли ножи, тут же уволокли в ШИЗО. Остальных продержали на морозе не меньше часа, пока пятеро бойцов из охранки шмонали сам барак. Под половицами и в белье нашли еще не меньше дюжины заточек из ложек, листов стали и арматуры, два финских ножа, кастет и пару железных ломиков. Все это тут же изъяли, но разбираться, чье это снаряжение, на месте никто не стал. Краснолицый капитан Гаценко, руководивший шмоном, просто вызвал из строя анжуйца. «Откуда все это и чьи это игрушки, ты как старший в этом гадюшнике расскажешь не мне». Капитан вызвал двух бойцов и приказал им сопроводить анжуйца к начальнику оперчасти. После того, как анжуйца увели, всех зэков снова загнали в барак, не заперев его на замок. Метелица, как только все вошли в барак, рыкнул. «Фраера по норам! Птаха мытый, Сулейман, Арчил, готовьтесь! Ох, чую, потечет скоро кровушка, и наша, и сучья!» Слушая, как метелица собирает вокруг себя всех самых авторитетных сидельцев седьмого, Хрящ снова почувствовал страх. Когда метелица посмотрел на него и поманил пальцем, Хрящ чуть не заплакал. «Пошли к нам, может, и ты на что-нибудь сгодишься!» Еще вчера такой расклад был бы Хрящу по сердцу. То, что метелица причислил его к своим, порадовало бы его и придало бы ему веса среди прочих зэков. Однако сегодня Хрящ изо всех сил хотел бы остаться на своей койке и не лезть в то, что, судя по всему, намечалось. Когда он подошел к прочим, метелица вполголоса заговорил. «Ну что, все, кажись, по обычному сценарию идет. Я их методы знаю. Сейчас анжуйца к куму повели». Примечание. Кум — начальник оперчасти. Потолкует с ним кум, предложит за жизнь, поулыбается и отправит с миром в барак. Только отправит без охраны. Ясно вам зачем? Ясное дело зачем. С учаром на съедение, а эти уж не упустят своего. Жаль анжуйца, правильный был вор, — вздохнул Арчил, седоусый вор из Кутаиси. Что значит был? Он пока живой, — цыкнул на Арчила метелица. Вах, был, не был. Чего к словам цепляешься? Шанса выжить у анжуйца ноль. Баркасовцы его в раз поставят на перо. «Нужно, как стемнеет, идти и встречать анжуйца», — подытожил метелица и громко втянул ноздрями воздух. «Только имейте в виду, у них, в отличие от нас, шмон не проводили, так что вооружены эти суки до зубов». «Тут у меня в загашнике кое-что осталось», — с хитрой ухмылочкой проворковал Леша Чистяков по кличке Мытый и положил на топчан две заточенные ложки. Метелица тут же взял одну из заточек, вторую отдал Мытому. «Еще что-нибудь есть?» Вот, молодой жиган по кличке Птаха вынул из-за пазухи обычный молоток с корявой самодельной ручкой. Метелица одобрительно кивнул. «Нужно у кимарок доски повыдирать, да так, чтобы шпигарей в них побольше осталось. Молоток для этого вполне сгодится». Примечание. Кимарка от слова «кимарить» — кровать, нары, топчан. Шпигарь — гвоздь. «Маловато нас», — сухо заметил старый лезгин Сулейман Гузейнов. «Мы только десятерых видели, а Черпак вроде обмолвился, что с баркасом больше народу прибыло. Не меньше 30, — подтвердил Птаха. «Может, мужичье подтянем? Есть у меня на примете пара-тройка фраеров способных». Метелица осмотрел притаившееся на нарах общество и пренебрежительно хмыкнул. «Думаешь, мужики станут за черную масть жизнь класть? Тут свои-то через одного дрыщут». Метелица бросил беглый взгляд на хряща, тот оскалился, но улыбка вышла довольно скверной. «Вот-вот, не станут твои фраера за воровскую правду голову на плаху класть. Баркас, сука, свое дело знает. Так что давайте, бродяги, за дело. Кромсайте нары и готовьтесь, коли придется смертушку встречать». Один из топчанов тут же был разобран, однако к тому времени, как все блатные седьмого вооружились чем смогли, сгрудились у выхода, за воротами барака послышались голоса. Когда хрящ, дрожа от страха и прижимая к груди вырванную из раскуроченного топчана доску с гвоздями, услышал голос капитана Гаценко, он затрясся еще сильнее. «Закрывай!» — рявкнул Гаценко. После этого кто-то задвинул засов, и все заключенные седьмого остались в заперти. Метелица чертыхался и крыл вертухаев матом, что совсем не пристало бывалому вору. Птаха, Сулейман и Арчил с обреченным видом плюхнулись на свои койки, а Мытый вынул из кармана кисет и, скрутив козью ножку, стал нервно курить у запертых дверей. Хрящ подошел к своим нарам, поставил возле них доску с гвоздями и присел на нары. После того, как охрана заперла барак, хрящ облегченно выдохнул и, рухнув на нары, закрыл глаза. Спустя примерно час за воротами послышались крики. Метелица и Птаха бросились к воротам и стали стучать в дверь. Однако никто не спешил отворять засов. Минуты через две все стихло. Метелица проклинал вохру, Арчил ругался на грузинском, Мытый скрутил очередную козью ножку, нервно курил и крутил тремя пальцами левой руки свою заточку. Сулейман, закрыв глаза, напевал какую-то старую лезгинскую песню. Спустя примерно полчаса что-то за дверями скрипнуло, послышались проклятия и стон. Метелица, все еще стоявший у входа в барак, прильнул к щели и, схватившись за голову, заорал. «Миша, живой!» Лязгнул засов, и воротина открылась. В барак ввалился анжуец и тут же, опершись на подставленное метелицей плечо, проковылял к своему топчину. По пальцам седовласого вора стекала кровь, лицо было бледным, но в глазах Миши сверкали яростные задорные искорки. Вор тяжело опустился на нары и вынул из кармана два финских ножа и сделанный из куска стальной пластины кашкадер. «Пики прибери», — сухо распорядился анжуец. Метелица тут же убрал принесенные клинки и спросил. «Да как же так? Мы уж и не чаяли». Анжуец оскалился и вытер пот рукавом, потом снял фуфайку, и все увидели кровавую рану в области левого плеча. Анжуец сорвал с матраса простыню и кинул Птахе. «Эй, малой, перевяжи». Птаха тут же разорвал простыню и принялся перевязывать рану вернувшегося из оперчасти вора. Когда дело было сделано и Птаха отступил, анжуец еще раз оглядел весь барак и продолжил. «Ну что, с рождением вас, кореша! Кажись, буря миновала!» «Да как же так? Ну, Миша, ты что же?» Голос метелицы дрожал, в глазах сверкали блестки. «Что было так непривычно?» Анжуец посмотрел в глаза каждому из своих корешей, чуть дольше задержался на хряще и сухо кашлянул. «Баркас и лях зажмурились!» «Бабай и валет в больничке, но гадом буду. Долго не протянут. Гуляй, басота. Новые соседи, считай, остались без всех своих паханов. Теперь мы их, коль захотим, на ремешки порежем. И ни кум, ни хозяин им уже путевку в жизнь не выпишут. Примечание: хозяин — начальник лагеря колонии. Желудков прервал свой рассказ и допил оставшееся пиво. Зверев покачал головой. Выходит, он был один против четверых? Как же он так сумел-то? Не один он был. Один бы он точно не справился. То есть как? Анжуйцу кто-то помог, другого и быть не может. И что-то мне подсказывает, что этот кто-то скоро себя покажет. Печенкой чую. Это тебе Хрящ сказал? Нет. Он тогда лишь намекнул, но не досказал чего-то. А я вот почувствовал, впрочем, я могу и ошибаться. Занятная история. Спасибо, Петя. Да уж чем могу. Когда спустя несколько минут Зверев попрощался с собеседником и вышел на улицу, он достал из кармана купленный накануне билет. Повертев его в руках, Зверев скомкал бумажку и сунул ее в карман.